охранит заказник лес, уцелеет ясенек, будет весельце. Но только так он подумал, как заныл обрубленный, похороненный под ясенем отцом мизинец, будто он и не отрубал его, и не хоронил, и креста ему не ставил. Зал растревоженно, глухо, глубинно шумел, прикидывая, как бы не обидеть державу и самим не прогадать. После секретаря райкома партии заикалась охрана природы. Ее районы председатели из былых мелиораторов и председателей колхоза, ранее изничтожающих все и вся, а теперь вот охраняющих. Судьба играет человеком, а партия расставляет по местам. Главный охраняющий, значит, и главный браконьер. Но таких людей слушать надо. Кто ж, как не злодей, подскажет, как лучше украсть и уберечься от злодея? И, наверное, не зря ему в тот вечер, не зря давали слово. Начальство ничего не делает просто так. Дали, значит, было у них что-то на уме, своя цель, и не всегда доступный прочим смыслу. И зал, слушая охрану природы, вникал больше не в то, что говорилось ею гладко, а в то, перед чем она заикалась. И многое из того заикания уразумел. Отрубленный мизинец Лазаря Кагановича ныл и чесался, хоть и разувайся. После охраны природы можно было ставить точку, но зал проявил уважение, выслушал всех, кто к ним приехал, и пожелал с ними говорить. Хотя ничего нового словами своими они залу не открыли. Все про те же самые реликты, уникальность, да еще Бог знает что, о том, чем надо есть их землю, как дышать и ходить по ней. Все правильно и проникновенно, и с болью, но боль-то была их, живущих на этой земле, застарелая, неприходящая, сокрытая. Все ясно, дал выговориться последнему выступающему, подвел черту Толя Черный. Сдавайте, хлопцы, ружья. Ни за лисом, ни за зайцем больше не походишь. И ягоды больше в лесу не сорвешь, и гриба не срежешь, — опечалилась, поддержала его слепая Авронья. — Вижу пустыню перед собой, детки мои. — снова замычал немой пастух, но на этот раз долго и пронзительно, так что не выдержал и вскочил секретарь райкома. На вопросы первых двух товарищей я отвечу, смогу ответить, но что спрашивает товарищ третий? Голос его снова был зычен и перекрыл мычание немого пастуха с медалькой за отвагу поверх фуфайки. «Не обращайте внимания, это он так кричит за Родину, за Сталина!» — буркнул про себя, но так, что расслышали все, Толя Белый. От смеха взмыл, казалось, кверху белый потолок. «Гляди ты, и подсел к грузину, со Сталиным сел». «Гога, успокой его! Заткни ему глотку, а то зайдется!» Поплыл, расцвел улыбками, смеялся зал, сидящие в нем молодые и здоровые мужики и бабы. Смеялись слепая Авронья и глухой Марк. Дети, тайком проникшие в зал и зашившиеся по углам, как щенята. Смеялись все четыре деревни, и смех их был безутешен. Один только Лазарь был серьезен. «Ну, хватит, не смешно!» Защищаясь от бившего его смеха, грохнул кулаком по столу председатель колхоза. «Мы вопрос пришли решать, а не смеяться. Руководители державы пришли к народу. Долго шли. Заросли уже все ваши дороги к нам». Еще на волне смеха послышалось из зала, но председатель оборвал Говорунов. «Где ходили, это их дела. Мы же не один у них колхоз, а нам надо решать за себя. У нас 2000 голов крупного рогатого скота. Где пасти будем при заказнике?» — отозвались из зала пастухи. «У нас под 1000 дворов и в каждом печь. Где дрова будем брать?» — выдохнул уже весь зал. «К речке не пройти, рыбину не поймать, сено не укосить. Про то держава в уме держит?» Милости той же державы тут были все ученые, а потому и многомудрые.